Мусин Юрат Рашитович. Китайская физика. Опережала ли традиционная наука Запад? Все дополнительные материалы вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. Предисловие. Словосочетание «горячие финские парни», «громкое молчание», «китайская физика» обычно используются в ироничном смысле, как оксюморон, то есть сочетание несочетаемого. Если рассматривать эпитет «китайская» применительно к физике, то в современную эпоху его используют и как указание на национальную принадлежность авторов физических законов. Но такие законы, обнаруженные этническими китайцами, практически неизвестны широкой публике, а до 20 века их вообще не было, как и самой китайской физики как единой теории, что бы ни говорили китайские патриоты. В первой трети 20 века печальную известность приобрело словосочетание «немецкая физика», которую как истинно арийскую науку развивал нобелевский лауреат-нацист Филипп Леннарт, который в своем учебнике 1936 года «Немецкая физика в четырех томах» писал: «В действительности наука, как и все, что создают люди, зависит от расы, от крови». Конечно, никакой отдельной физики, немецкой или китайской, не существует. Но историческим фактом является возникновение и первоначальное развитие физической науки в недрах западной цивилизации и ее позднее усвоение цивилизациями Востока. Именно это дало огромный технологический толчок Западу, обеспечив ему подавляющее доминирование над Востоком и Югом на протяжении последних трех веков. В данной аудиокниге мы попробуем разобраться в причинах этого феномена, исходя из анализа цивилизационных особенностей, способствующих генезису физики на Западе и тормозивших ее возникновение в Китае, наиболее мощном и влиятельном государстве Востока в эпохи, предшествующие и синхронные с возникновением и развитием физической науки на Западе. Причины, по которым Запад добился доминирования в цивилизационной гонке, давно интересуют историков, экономистов, политологов, которые предлагают свои ответы на основной вопрос, сформулированный предельно четко в недавней 2010-й нашумевшей книге Йена Морриса «Почему властвует Запад, по крайней мере, пока еще». На более чем 700 страниц он век за веком анализирует цивилизационную гонку, дает множество ответов на свой вопрос, но центральной причины не находит. Более узко ставил вопрос Джозеф Нидхэм, 1900-1995. Почему при всей своей изобретательности китайцы не придумали науку? Знаменитый великий вопрос Нидхэма более точно звучал так: почему современная наука возникла в Европе, хотя до научной революции 16-17 веков во множестве теоретических и практических аспектов китайская наука опережала западную? Главными причинами Нидхэм считал принципиальную разницу иероглифической и алфавитной письменности, а также социально-экономические причины, поскольку, по его мнению, на Западе научную революцию вызвал переход от феодализма к капитализму, а не наоборот, что именно революция стала толчком к переходу к капитализму. В свете современного понимания роли научной парадигмы в развитии общества представляется, что центральную роль в становлении такой парадигмы сыграла физика, и поэтому надо еще больше сузить великий вопрос Нидхэма до почему физическая наука возникла в Европе, хотя до XVI века китайская традиционная наука опережала западную. Основные этапы становления физики на Западе предполагаются более или менее известными большинству слушателей, поэтому в первой главе мы ограничимся только кратким экскурсом в ее историю. Более подробное обсуждение приведено в предыдущих работах автора, откуда мы будем черпать отдельные фрагменты. Траектория развития китайской цивилизации и степень ее оригинальности менее известны и поэтому требуют более полного изложения как исторических, так и культурно-цивилизационных аспектов, объясняющих феномен позднего прихода физики в Поднебесную. Этому будут посвящены третья и четвертая главы данной работы. В пятой главе рассмотрен ранний период нового времени от начала XV века до прямого столкновения цивилизаций в период опиумных войн. Шестая глава содержит авторский анализ причин отсутствия физической науки в Китае до прихода туда европейцев. В седьмой главе приводится краткий обзор достижений традиционной китайской физики и современного состояния физической науки в Китае. В заключительной, восьмой главе, обсуждаются параллели между парадоксами квантовой физики и мистико-религиозными конструкциями китайского буддизма и даосизма, оцениваются перспективы приложения китайского менталитета к развитию современной квантовой парадигмы.